Отни прикончил два куска пиццы и колу. У него оставалось полчаса до возвращения в космический центр Джонсона. Выйдя из пиццерии, он уселся на уличную скамейку. Следующая неделя будет насыщенной. Ему предстояла встреча с инженером Ареса-6. Он читал личное дело этой дамы, но ни разу не видел ее. Да и после вряд ли удастся расслабиться. Грядущие 6 недель он посвятит попыткам поделиться своими знаниями. Но об этом можно подумать позже. Сейчас он глубоко дышал свежим воздухом, наблюдая за прохожими. «Эй, а я вас знаю!» — раздался голос у него за спиной. Маленький мальчик отбежал от матери. «Вы Марк Уотни!» «Милый», — смущенно вмешалась мать, — «не приставай к людям». «Ничего страшного», — пожал плечами Уотни. «Вы были на Марсе», — сказал мальчик. В его широко распахнутых глазах плескалось восхищение. «Конечно», — ответил Уотни. «Чуть не застрял там навсегда». «Я знаю», — воскликнул мальчик. «Это было клёво». «Милый», — упрекнула его мама, — «это грубо». «Скажите, мистер Уотни», — продолжил мальчик, «если бы вы могли снова полететь на Марс, ну, если бы была еще одна миссия и вас бы позвали, вы бы согласились?» «Ты что, спятил?» — нахмурился Уотни. «Ладно, нам пора идти», — сказала мама, быстро уводя сына. Они затерялись в толпе пешеходов. Уотни фыркнул им вслед. Потом закрыл глаза и почувствовал прикосновение солнечных лучей к лицу. Это был прекрасный, скучный день. Конец книги. Читал Игорь Князев. Перевод Ксении Егоровой. Корректор Светлана Бондаренко. Цифровое редактирование Алексей Кречет. Обложка Дмитрий В. Театр Абуки.